Братья, тема нашего сегодняшнего братского «Живите достойно благовествования Христова». Я так думаю, что, наверное, отчасти мы будем и повторяться, потому что мы будем говорить о жизни, которая достойна благовествования Иисуса Христа. Но знаете, я так думаю, что весь наш большой мир, в котором мы живем, можно разделить на два лагеря. Все люди, живущие на земле, либо они живут достойно, либо они живут недостойно. Ну и мы согласимся с тем, друзья, что больше тех, которые живут недостойно. Так и Христос сказал: «Не бойся, малое стадо». Написано: «Весь мир лежит во зле». Многие люди живут недостойно. Но, знаете, друзья, я сегодня не хотел говорить о мире. Я хотел говорить о нас, верующих. Я живу достойно или недостойно? Вот об этом будет и моя проповедь. Тема, я заглавил ее так: «Желание пожить». Знаете, друзья, я думаю, что здесь можно два оттенка иметь. Как отрицательный, так и положительный. Вообще, греховно ли это желание пожить? Знаете, друзья, в Ветхом Завете я нахожу, что это даже было благословение для всего народа израильского. Желание пожить. Народ израильский входит в землю обетованную, Господь отдает им ханаанскую землю. И как благословение произносится на горе Горазим: «Если ты будешь соблюдать все заповеди Господни и уставы, то ты будешь долго жить на этой земле». И 36-й Псалом написано так: «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». Живи на земле и храни истину. Знаете, когда Гедеон, уже эта книга Судей, и Гедеон должен был так противостоять всем мадианитянам, которые были оккупантами в этом Израиле. И вот слишком большое войско собралось, слишком большое войско. И Господь говорит: не пойдет так. Объяви, кто посадил виноградник и не ел плодов от виноградника, пускай идет домой вкушать плоды от виноградника. Кто построил дом, пускай идет в дом. Кто женился или обручился с женою и не пожил с ней, пускай идет домой. И знаете, вернулись тысячи. Я так думаю, ну, если бы я вернулся, друзья, если бы я вот в числе вернувшихся, вообще осудительно или не осудительно, что люди ушли? Ну, я так вспоминаю, думаю, мы посадили как-то яблоню и ждали от нее плода. Ну, и хотели, чтобы был плод. Ну, что здесь греховного, что я вернулся, чтобы все-таки посмотреть, принесла моя яблоня плод или не принесла? Ничего греховного нет. И думаю, что эти люди, которые пришли, они не приносили жертву за грех. Они желали вкусить плодов от виноградника, желали пожить со своими женами, желали жить в домах, которые построили. И думаю, будет абсурдно, если я построил дом, а жить в нем не хочу. Для чего тогда ты строил этот дом? И знаете, друзья, в 4 книге Царства, 20 стихом, там речь идет о царе Езекии, положительный царь, ну, даже я бы сказал, в то смутное время народа израильского, когда уже Израиль не сохранил целостности своей, и было израильское северное государство, и южное иудейское государство, и вот иудейское еще существовало, а израильского уже не было. И вот этот царь Езекия, он много сделал таких реформ, которые, ну, нравились Богу. Он Пасху возобновил, служение в храме. И действительно, это было благословение для всех живущих в Иудее. И вот заболел Езекия. И знаете, друзья, и Господь через пророка Исаию говорит: сделай завещание дому, и умрешь. И вот написано так, 4 книга Царства, 20 глава, 2 стих: «И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Езекия сильно». Знаете, друзья, мы знаем, чем закончилась эта история, и что последующие 15 лет, которые Бог дал Езекии, они были ему не в пользу. Но мы знаем, потому что мы смотрим на эту историю назад. А если я оказался на больничной койке? Знаете, друзья, я думаю, многие мы лежали на больничной койке. Вот мне пришлось немного пролежать в онкологии, тоже операцию делали, значит, опухоль, надо было удалить. Ну и знаете, друзья, скажу так, что мысли разные приходят. Разные приходят. Думаешь, тебе еще 37 лет, у тебя дом, семья, жена. И вот неужели жизнь должна подойти к концу? И я вот понимаю Езекию. Он поворотился к стене и заплакал Езекия сильно. Заплакал: «Господи, вспомни, что ну, не было греха за мною». Знаете, друзья, это и не было наказание. Это и не было наказание за грех. Езекия хотел пожить. Что в этом греховного? Нет в этом ничего греховного. И Господь дал ему жизнь 15 лет. 15 лет. Еще, друзья, один такой момент, когда Иов, это праведник, тоже он вел благочестивый образ жизни, и не знал он, что в духовном мире за его спиной происходит заговор. Сатана побуждает Бога отнять все то, что было доброе, нажитое у Иова, честным путем нажитое. И вот для того, чтобы доказать, только ли в благоденствии Иов может служить Богу, или когда он обнищает, да нельзя, он тоже будет Богу служить. И дьявол спорил с Богом и говорил: вот посмотришь, когда у него ничего не будет и насущного хлеба не будет он ходить на собрание, не будет он жертвоприношения совершать. И дьявол ошибся, а Бог не остался в стыде. Дьявол дальше идет, он говорит: вот за здоровье, за жизнь свою человек все отдаст, все отдаст. И Господь разрешает коснуться его тела, и он, написано, покрылся лютой проказой. И вот он болеет. И болеет так сильно, что даже, знаете, произнес, ну, написано так, проклятие на тот день рождения. Зачем? Лучше бы та ночь не кончилась. Лучше бы я не родился. Лучше бы никогда я не видел света. И вот он произносит от отчаяния своей души. От отчаяния души. Но знаете, друзья, и при всем этом, что у него жизнь, она, можно так сказать, разрушилась полностью. Жена его тоже перестала понимать. Друзья обрушились на него. Они говорили: видно, ты злодей. Видно, ты обижал сироту и вдову. А он говорит: братья, не было такого. Не было такого. Всякого нуждающего я обогревал, кормил. Праведник я. Но не вижу за собой греха. И знаете, и казалось, что эти страдания не кончатся. Никогда. Но тем не менее, знаете, вот светлая надежда, светлая надежда. Он говорит: а я знаю, Искупитель мой жив. И он в последний день восстановит распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его, и стаивает сердце мое в груди моей. Братья, как вы думаете, о какой жизни мечтал Иов? На земле или на небе? А? На земле. На земле. Я во плоти моей узрю Бога. Мои глаза увидят Его. Мои глаза увидят Его. Он был уверен, что он еще поживет. И вот у него было желание пожить. Желание пожить. Скажите, друзья, греховно у него было желание или нет? Мы скажем: нет. Нет. Но знаете, друзья, сменилось время. Пришел Иисус Христос на землю. И, знаете, ценности, они изменились. Ценности изменились. И сегодня, если ну, я так услышу, или думаю, мы многие услышим и скажем: вот люди хорошо живут, хотят пожить. Может быть, для возрожденного христианина это даже будет звучать как-то и нарицательно. Я уезжаю за рубеж, за границу. Хочу пожить, хочу пожить. Устраиваюсь на такую оплачиваемую работу. Может быть, даже это граничит с какими-то такими компромиссами в совести. Ну, я хочу пожить, а вы не хотите пожить? И, знаете, я хочу прочитать место, записанное второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 стих. а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего, чтобы живущие уже не для себя жили. Как-то один раз к нам домой пришла одна сестра, она отлученная уже сестра в прошлом. Ну, много было причин для того, чтобы ее уже отлучить. Просто накопилось это, и мы долго ждали, в посте церковь была, и пришлось ее отлучить. Ну, а вообще, я так скажу, хорошая сестра. Хорошая сестра. И сейчас ее состояние тяжелое, и как будто бы оно ухудшается. Ухудшается. Нет такого сокрушения, смирения. Вот, нежелание возвратиться в церковь. И вот она пришла вот, значит, с такими обвинениями побеседовать. Ну, а как я могу охарактеризовать прошлую жизнь? Ну, может быть, она стихи так не умела рассказывать, но пела она хорошо. Могла соло спеть. Хорошо спела. Ну, а особенное, что вот отмечено, ну, как-то я так для себя уяснил, вообще, если что-то ей поручишь, это такая труженица, если что-то ей поручишь, можешь не проверять, можно не проверять. Она сделает отлично, отлично, особенно если это какая-то уборка в молитвенном доме. Ну, а представьте себе, если у нас какое-то общение, и где-то кто-то помыл, и плохо помыл пол, и вот поручим сестрам, которые могут это сделать, знаете, не останешься в стыде. Хорошо, когда есть такие члены церкви. И вот не за хорошую работу она оказалась на отлучении, за греховный образ жизни. И вот она приходит беседовать и говорит: знаешь что, я жалею о том, что в прошлом я служила. Я жалею об этом. Я всем угождала. Я говорю: знаешь, какая ты была счастливая. Какая ты была счастливая, когда ты служила. А сейчас? А сейчас я... Да я лучше возражать буду, да я не буду делать ничего. Ну и она и дома ничего не делает, значит, мама попросит, не буду. И так, знаете, думаю, интересно, в одном человеке сосредоточено две личности. Когда-то она была такой, теперь другой. Я не буду жить для других, я хочу пожить для себя. Вот такие слова и сказал. И тогда я подумал, друзья, думаю, как страшно, чтобы живущие не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. Желание пожить. Как вы думаете, греховно или нет? Греховно. Греховно. Мы живем в то время, когда мы уже на себя не имеем права рассчитывать. Почему? Да потому что весь мир обречен был на истребление. И Господь нас спас. И есть заместительная жертва. И цена нашего спасения – это жертва Иисуса Христа. И если Он за весь мир пострадал, то теперь мы должны свою жизнь для Него отдать, чтобы живущие уже не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. Я хочу остановить наше внимание, друзья, на такие четыре момента. Это ученичество, искушение, испытание и награда. Четыре пункта, я остановлюсь кратко. Ну, во-первых, так скажу, друзья, время, в которое мы живем, в послании Тимофея, во втором послании Тимофея, в третьей главе, с первого стиха, написано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». А почему тяжкие? А потому что написано: люди будут самолюбивы, горды, надмены, злоречивы, родителям непокорны. И вот я хотел остановить внимание, самолюбивы – это желание пожить для себя. И вот когда человек, каждый, хочет пожить за себя, это эгоизм, который распространяется, ну, по всему миру. Каждый думает только в первую очередь о себе. Мать, она легко бросает ребенка. Почему? Да потому что она хочет пожить. Она хочет пожить. Отец запросто уходит из семьи. Почему? Зачем ему эти дети и жена? Он хочет пожить. И время тяжкое наступило. Время тяжкое. И оно касается даже христианского, ну, такого круга общения. Потому что если оно проникает в нашу сферу, в церковь, то тяжко становится. Почему тяжко? Потому что возле меня находится человек, который никогда не позаботится о ближнем. Он только будет думать о себе. Будет только думать о себе. И вот первое. Это продиктовал сам Иисус Христос. Это записано в Евангелии от Луки. 14 глава, 26 стих я прочитаю. 26 стих. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И 33 стих. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Смотрите, друзья, это полное посвящение. Полное посвящение. Я сегодня не хочу говорить о том, ну, как наши отношения с детьми, с женами, с родителями. А вот главная моя мысль. И при том и самой жизни своей не может быть моим учеником. Христос приглашает сегодня. Кто хочет быть моим учеником? Ну, мы знаем, что он шел по берегу моря, видит учеников, закидывающих сети. Другие ученики починяли сети после рыбалки. И он говорит, идите за мной. И написано, они оставили все и последовали за ним. Левий, или, ну, я так понимаю, что впоследствии это был Матфей. Он стоит, значит, собирает налоги, пошлину, мытарем был. Христос говорит, следуй за мной. Написано, он оставил все и последовал за ним. И вот в этом кроется истинное ученичество. Когда мы способны оставить все и даже не пожалеть или возненавидеть свою собственную жизнь, вот тогда живущие уже не для себя будут жить. Вот тогда, друзья, мы можем называться только истинными учениками. Если же у нас нет этого посвящения Богу, сам Христос говорит, не могут быть моими учениками. Не могут. Ну, а представьте себе, если человек никогда не был учеником Иисуса Христа и не учился у его святых ног, ну, кто-то должен стать его учителем. Мы так понимаем, если вот на уровне семейных говорить, если родители не пользуются авторитетом у детей и, так сказать, сферой воспитания занимается улица, и для них там авторитеты, то они пойдут по следам родителей, даже самых богобоязненных. Никогда. Если человек не стал учеником Иисуса Христа, и для него это не путеводитель и не авторитет, то мир позаботится о том, чтобы воспитать этого человека для себя. Поэтому, друзья, первое – это истинное ученичество, отрешиться от самого себя. Чтобы не было вот этого желания пожить для себя. Я вспоминаю, когда мы уходили в армию, ну, а время, наверное, уже, оно, гонения практически закончились, хотя узники еще были. 88-й год, это уже начиналась такая светлая пора. Знаете, скажу так, что вот лично моя юность выпала, ну, на весну пробуждения. Начиналось пробуждение, начиналось благовестие. И как раз в это время у нас была юность. Ну и юность всегда вспоминается так добрым словом. А еще плюс вот такое пробуждение. Но все-таки узники еще были. И нам мама говорит, сыночки, мы вдвоем с братом уходили, сыночки, вы там с плеча не рубите, а то посадят же. Ну, мы знали, что за отказ от присяги садят. Значит, 3 года дают. Смотрите, друзья, а были другие советы. Один подходит и говорит, как вы уходите, у вас никакой привязанности нет в мыслях? Может быть, какая-то невеста осталась? Или потом встанет вопрос, и эта привязанность может погубить. Или. И погубит. И знаете, друзья, я так думаю, тот, который действительно вот, ну, посвящает себя только Богу, вот этот действительно может называться истинным учеником Иисуса Христа. Второе. Я думаю, что все люди через это прошли. Даже наш Господь Иисус Христос прошел через это искушение. Если я стал учеником Иисуса Христа, обязательно дьявол постарается уговорить Бога, чтобы нам послать искушение. И Бог пошлет для того, чтобы доказать, что дети его не падают в искушение. Знаете, два ученика. Один ученик у Илии пророка, а другой ученик у Елисея пророка. Смотрите, у Илии пророка был ученик Елисей. Как вы думаете, это был прилежный ученик или нет? Еще какой прилежный, да? Даже уговоры Илии, другие пророки, они в то время тоже были сыны пророческие, даже целые, можно так сказать, семинарии существовали, учились там и откровения имели. Такое же от Бога откровение имели. Ну, по крайней мере, что сегодня Господь восхитит твоего учителя Илию. Все это откровение имели, значит, руководствовались Духом Божиим. Но такого, как Елисей, ученика не было. Не было. А вот у Елисея, богобоязненного, имеющего силу вдвойне, был Гиезия, ученик Гиезия. Но я так думаю, что все шло вначале хорошо. Может быть, возможно, Гиезий знал, что Елисей, будучи учеником, или стал пророком. И, возможно, он тоже о себе думал, что, ну, если я буду хорошо учиться, то когда жизнь моего учителя закончится, может быть, я получу силу втройне. Втройне. Ну, мог он так рассуждать? Ну, я так думаю, если бы я на этом месте, я бы мог так рассуждать. Вообще, благословение, оно растет, может расти в геометрической вот прогрессии. Может быть. А оно и нужно. По мере умножения беззакония умножилась благодать. Умножилась благодать. И для этого нужно больше силы для того, чтобы побеждать. Но знаете, Гиезия, искушение, которое Елисей запросто отверг, Гиезий это искушение не смог пережить. Это записано в 4 книге Царства, 5 глава. Я прочитаю один отрывок, 25 стиха. Здесь так написано. Когда он пришел и явился господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро, или брать одежды, или масличные деревья, и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Неймана пристанет к тебе и к потомству твоему вовек». И вышел он от него, белый от проказы, как снег. Смотрите, а случилось вот что. Нейман, сирийский военачальник, исцелился, и в знак благодарности он хотел поощрить пророка Елисея. Поощрить. И предлагал ему большие богатства. И это была и одежда, и серебро. И знаете, друзья, время было трудное. Трудно. Голод был. И как это было бы необходимо для того, чтобы, ну, лучше совершать служение. Лучше, по крайней мере, бы сынов пророческих накормить. И, ну, одеть, поделиться, приехать, прийти на какое-то место, увидеть нужду, одеждой поделиться. Помните, в Новом Завете, это проповедь Иоанна Крестителя. У кого две одежды, одну отдай. И вот представьте себе, Елисей идет, у него не две одежды, а может быть сотни одежд. И он раздает это, как это красиво. А он понимал, время ли брать, время ли брать. Во-первых, неправильное будет благовестие. Человек неправильно оценит милость Божию. Он подумает, что он за подарки получил это исцеление. Время ли брать? Гиезий так не думал. У него совершенно другое мнение было на этот счет. И он говорит: встану, побегу и скажу. И он обманывает этого человека, обманывает. А потом обманывает Елисея, пророка. Но зато теперь у него есть одежда, у него теперь есть серебро. Но знаете, друзья, этого серебра так ему, наверное, и не хватило для того, чтобы исцелиться от проказы. Ему и потомству его. Он, наверное, издержал все свое имение на то, чтобы получить здоровье, но врачи ему не помогли, потому что так сказал Елисей. До конца жизни будешь больной. Смотрите, искушение. Как вы думаете, сегодня дьявол нам не предлагает такие искушения? Еще как? Еще как? Если ты ученик Иисуса Христа, неплохо, хорошо. Но смотри, сегодня время брать, время жить, пожить для себя. Другие пользуются какими-то благами, а мы почему не имеем права попользоваться этими благами? Для себя, в свое удовольствие, попользуйся. Тем более предлагает мир эти блага. И знаете, я так думаю, как хорошо, если мы правильно оцениваем время, в которое мы живем. Время ли брать? Время ли брать? Сам Иисус Христос, Он тоже подвергся этому сильному искушению. И дьявол, написано, в одно мгновение показал ему все царства мира и сказал: «Все то, что ты видишь, я дам тебе, если падши поклонись мне». Падши поклонись мне. Друзья, с одной стороны, я так понимаю, что дьявол хотел покорить своей воле Иисуса Христа и подвергнуть наше спасение вообще опасности. А с другой стороны, отвергнув все царства мира, Иисус Христос еще раз показал, что если человек приобретет весь мир, он душе своей повредит. Душе своей повредит. И Христос не пошел на это, Он все отвергнул ради того, чтобы иметь духовную свободу. Тот, который приобретет весь мир, он обязательно встанет на колени перед дьяволом, обязательно поклонится. Другого пути для приобретения всего мира нет. Почему? Потому что сам дьявол сказал: это все предано мне, и я кому хочу, даю его. А дает он кому? Своим подчиненным, которые не могут устоять в искушении и пользуются этим. Знаете, апостол Иаков такие слова пишет. 4 глава, 13 стих. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий?» Это 14 стих, а 13. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль». Смотрите, это люди, которые надеются на себя, это тоже верующие. Но свою жизнь они строят по своему умозаключению. Вот мы поедем, будем торговать, будем получать прибыль. А апостол Иаков их останавливает, говорит: что такое жизнь ваша? Это пар. И причем она зависит полностью от Бога. Полностью от Бога. Вместо того, чтобы говорить, если Господу будет угодно, сделаем то или другое. Смотрите, друзья, я думаю, вот эти люди, они в расчет не брали то, чтобы жить для Бога. У них были расчеты свои, они рассчитывали пожить для себя, а дьявол тут как тут. Он предложил им торговлю, предложил им такие мечты, что здесь нет, ничего не получится. А если туда поедешь, будет прибыль, поезжай, и человек поехал, а Иаков останавливает. Вы пар, вы прах, и причем существующий на земле на малое время, на малое время. Поэтому, братья, как хорошо, если искушение, которое дьявол предлагает каждому из нас, мы сможем отвергать. Третье, на что хочу остановить внимание, это испытание. Ну, знаете, я так скажу, что, может быть, оно то созвучно, искушение и испытание. Потому что написано об Аврааме: Бог искушал Авраама, а в другом месте мы понимаем, написано, что это было испытание его веры. Ну, я хочу один эпизод рассказать, книгу, которую я прочитал, называется «Кого мне бояться?». Ну, это относится к средневековью, сейчас мы скажем, такого нету. И сегодня за имя Иисуса Христа никого не сжигают на кострах, никого не пытают, и мы свободно проповедуем Евангелие. Но это не говорит о том, что испытание или вера наша не подвергнется испытанию, это не говорит о том. Может так случиться, и оно действительно будет. И в конце, перед пришествием, обязательно церковь будет испытана. И мы сегодня, возможно, переживаем какие-то испытания. И описывается один сюжет из семьи. Отец-служитель, благословенная семья, живут счастливо. И знаете, порой, ну так кажется, нам кажется, ну кто должен пострадать? Вот в первую очередь, если начнутся гонения. Конечно, председатель МСЦ и ХБ, потом в совет церквей, на него же будет обрушиваться. Ну так, по крайней мере, дьявол ставил такие цели. Вот и во время Советского Союза там ликвидация совета церквей, ну а потом по местам уже служителей. Ну и понятно, что, значит, в первую очередь те, которые трудятся, Те, которые совершают какое-то служение, они подвергнутся испытанию. Но почему-то в Кулунде, когда Николай Хмара, обыкновенный рядовой брат, не сказавший ни одной проповеди, подвергся сильнейшему испытанию, должен был остаться верным даже до смерти. И здесь тоже такая же ситуация. Покушаются арестовать всех служителей. И этот служитель приходит домой и говорит: 500 солдат прибыло в город для того, чтобы всех анабаптистов арестовывать. А потом единственное предложение: поцелуй крестик, и ты свободен. И все, ты свободен. Но многие отрицали это и шли на казнь с верой и с упованием на Бога. Но эта семья так чудесным образом избавляется от этих преследований. Они уходят вовремя, им там добрые люди оказывают приют, и они еще 2 года в другом городе свободно жили, совершали служение, свободно жили. А потом следующая попытка к аресту. И мужа сообщили, и жена говорит: беги, беги. А он говорит: а вы давайте вместе, мы потом, тебя же хотят арестовать. И он бежит, и потом он себя казнит: почему я один убежал, почему я семью не взял. А когда она только хотела, вдруг это эти инквизиторы, и кто-то, какой-то сосед из предателей, говорит: вот жена его, и берут его и его жену. И жена проходит через эти все муки, страдания, там ее пытают, и в конечном счете потом ее сжигают. У них существует небольшая переписка, он постоянно ей письма кидает, она тоже передает там через тюремщиков тайным путем ей письма. И в этих письмах все переживание ее и его. Он говорит: я должен быть на этом месте. А она говорит: ты береги детей, чтобы они не переживай за меня. И вот такие переживания. Но на что, друзья, я хочу остановить внимание. Много людей сидит в камере. И ведут на допрос. И два юноши и девушка. И одна девушка, она постоянно так сомневалась в обетованиях Божьих. И что еще особенно ее так терзало? Она была обручена. Если меня казнят, я никогда не выйду замуж. И я даже представить себе не могу, что на моем месте будет другая. Не могу себе представить. И эта мученица, она особенно так переживала за эту Анну. И как-то так беседовала с ней. И когда она ушла, их трое увели, она так особенно за нее молилась: Господи, помоги, чтобы только она не испугалась, чтобы у ней было желание лучше пострадать, чем жить для себя. И потом возвращается один юноша. Почему? А потому что те двое юноша, у нее тоже какая-то привязанность была. И эта девушка Анна, которая не могла просто освободиться от этой привязанности, они отреклись. Знаете, друзья, я так скажу. Сам Христос сказал, и мы прочитали: если кто возлюбит отца, мать, детей, жен, земли, домы более, нежели меня, недостоин меня. Поэтому здесь как раз наша привязанность, кому мы служим, надобно, чтобы, ибо Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили. Друзья, а я так понимаю, что значит для себя? Это любая земная привязанность, это для себя. А то, что сосредоточено на Христе, это значит для Христа. И тот, который действительно только к Христу привязан, устоит в испытании. Четвертое, на что хочу остановить внимание, это награда. Награда. Евангелие от Марка, 10 глава, 28 стих, так написано. Петр говорит, и начал Петр говорить ему: вот мы оставили все и последовали за тобой. И Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во 100 крат более домов и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Смотрите, нет никого, кто оставил бы все ради меня и Евангелия, и не получил бы здесь уже во сто крат, а вечности жизнь вечную. А Петр спрашивает, ну и не только Петр, там за ним стояли и ученики, вот мы оставили все и последовали за тобой. Ну, а я, знаете, друзья, так скажу, что, ну, в данном случае, действительно, видимо, у Петра никакой привязанности не было. А потом, возле Тивериадского озера, после воскресения, когда Петр сказал, иду ловить рыбу, идем и мы с тобою, опять они ловят рыбу. А Христос говорит, я вас забрал от сетей для того, чтобы сделать ловцами человеком. Петр, любишь ли ты меня? Паси овец, паси агнцев. И дает им поручение такое. Смотрите, друзья, те, которые последовали за Христом, они в этой жизни получают благословение, написано во сто крат, о вечности. Друзья, мы не способны передать все то, что Бог готовит нам в вечности. Не способны. Послание филиппийцам, 3 глава, 19 стих и 20. Здесь так написано. Значит, как бы две категории людей. 19 стих. Их конец погибели. Их Бог чрево, и славы их в сраме они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, есть две категории людей. Одни мыслят о земном, а другие мыслят о небесном. Другие мыслят о небесном. Знаете, брачный пир. Я, начиная свое слово, говорил, Гедеон сказал, кто насадил виноградник, кто построил дом, кто женился и не пожил с женою, возвращайтесь домой, возвращайтесь. И вернулись. И это не было грехом. Это не было грехом. А теперь смотрите, брачный пир. Хозяин говорит, брачный пир готов. Идите, пригласите на брачный пир. И пошли рабы приглашать. И вот один говорит, знаешь, извини меня, я не могу прийти. У меня две пары валов, я иду испытать их. Две пары валов. Ну, я так думаю, сегодня у нас нет валов, у нас есть транспорт. Мы едем, братья говорят, Андрей, сколько у тебя лошадей? Я говорю, 95. Ну, думаю, ну, представьте, это целый табун. Ну, их надо кормить, значит, мыть там. Ну, это, думаю, как хорошо, что сегодня это сосредоточено все в одну машину. А иначе бы наши огороды, усадьбы, они просто не позволили бы держать такое стадо. Но... Смотрите, привязанность. Привязанность. У меня две пары валов. Иду испытать. Не могу прийти. Не могу прийти. Они мыслят о земном. Другой говорит, я иду на поле. Купил поле, иду посмотреть. Там, возможно, виноградники, какие-то кустарники, смоковницы. Но это тоже неплохо. Это благословение. Иду посмотреть. Извини меня, не могу прийти. Другой говорит, я женился. Тоже не могу прийти. Вот Гедеон говорит, возвращайтесь, возвращайтесь. А здесь эта привязанность к земному лишила многих брачного пира. И как вы думаете, доволен был хозяин, когда пришли слуги и говорят, не хотят. Ну, у одного транспорт, у другого земли, у третьего жена. Ну, не хотят. Ну, не хотят, не хотят. Пускай живут для себя. Написано, разгневался, разгневался. И говорит, все те, которые не пришли, не вкусят моего брачного пира. Идите, зовите по улицам, по изгородям, чтобы дом наполнился. Смотрите, братья и сестры, оказывается, эта привязанность погубила этих людей. А они были званые. И я думаю, что они были почетные званые. Их в первую очередь призвали. Но они отказались. Почему? Привязанность. Привязанность. И, друзья, я так скажу. Если я обратился к Богу, и дни моей жизни уже подходят к концу, Господь останется верный. Написано, чтобы живущие не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. Ну, было время, когда так в Томскую область нам приходилось ездить, и ну, довольно часто ездить, и там есть такой городок Колпашево. С Благовестием, там в начале 90-х годов мы были. И там обратились, сначала была одна сестра, а потом братья стали обращаться. И вот было два брата. два брата, уже старцы. Один имел родственников верующих. Даже там в его родстве были, его родной брат несколько судимостей имел за веру. А он был такой партийный, значит, всегда передовой, значит, даже там из политбюро, значит, представитель собирал по Томской области совещание по сельскому хозяйству, значит, всех представителей, директоров, бригадиров. Ну и, значит, такая общая фотография, и там наш дорогой брат в прошлом, он тоже, значит, среди вот этих партийных вот находился как, ну, как лидер или как победитель в соревнованиях социалистических. Ну, а мать-то молится, все верующие, он один неверующий. И вот под старость лет началось время пробуждения, и он покаялся. Покаялся, тяжелые испытания пережил, сразу же только покаялся, прочитал книгу Иова, и только прочитал, говорит, книгу Иова, у него полностью, значит, полностью сгорел весь скот, все сгорело, там, ну, десятки, можно сказать, голов. У него такая большая была стайка, 13 на 18, значит, брусовая такая. И все сгорело. Ну, потом Господь все это восполнил, он такой практичный человек. И вот стал вопрос, церковь растет, строительство молитвенного дома. И второй брат, который такой тоже был, кстати, они оба немцы. Оба немцы. Значит, он говорит, Федор Генрихович, да куда ты с нашим здоровьем? Мы уже старики, нам за 70, куда там? Он говорит, Иван Иванович, так рассуждать нельзя. Да нам уже наша жизнь подошла к концу. Нет, Бог не случайно меня призвал в старости, чтобы я сразу раз и умер. Нет, я должен еще послужить ему. Я должен еще послужить ему. Будем строить молитвенный дом. И я так думаю, интересно, может быть, потому что один... Вот с таким дерзновением, ревностью, и Бог здоровье давал. У второго меньше было дерзновения, кажется, да, мы по-стариковски уже, нам уже, что там жить, пускай молодые трудятся. У него было меньше здоровья, там одна операция, другая, значит, такие переживания. Вот, но все-таки они так друг друга, значит, ободряя, трудились. Я был в этом молитвенном доме, ну, знаете, в молитвенном доме много углов, правда? И есть углы, на которые мы планируем там заделать, чтобы было все красиво, вот. А там я проходил так, ну, потому что мы тоже там начинали служение в свое время, значит, еще старый был молитвенный дом, и думаю, интересно, все с такой любовью, тут шпингалет, там, значит, это ключ, тут еще что-то, и все так, каждый угол, все продумано, все сделано, нет пустых таких мест, думаю, интересно. А это брат, брат, которого потом уже на старости после 70 на диакона рукоположили, вот, знаете, братья, тот, который старается жить для Бога, он здесь поживет и получит во сто крат. И Господь еще вечность ему восполнит. Благословением, которое мы не способны передать здесь с кафедры. Только Господь может нам, когда мы войдем туда, Он нам откроет, что значит награда для тех, которые жили для Бога. Поэтому, братья, как хорошо, если сегодня у нас девиз не желание пожить здесь на земле для себя, когда мы уклоняемся от всякой нагрузки, когда нам что-то предлагают, не, мне не время, у меня работа, у меня семья, у меня дом и еще что-то. А когда мы, оставляя все, в первую очередь для себя ставим цель послужить для Бога, как написано, ищите прежде Царствие Божьего, а все остальное Бог приложит. Поэтому я так думаю, хотя начинал я с положительного взгляда на желание пожить, но а заканчиваю. Вообще, тот, кто сегодня хочет пожить, друзья, это грех. В этом надо раскаяться пред Богом и понять, что наша жизнь, мы теперь не имеем права для себя жить. Апостол Павел, он для себя уяснил так, теперь уже не я живу, но живет во мне Христос. Живет во мне Христос. Пускай нас Господь благословит, мы помолимся. Аминь.